Глава третья. Сообщение. Ловлю тачку. Внутренне психую, что в пролете теперь собственной. Не могу без колес. Авария, зараза. Пусть засунет себе эти бабки. Даже страшно представить, сколько придется впахивать на приличную новую. У нас три небольшая мастерская по тюнингу тачек. Стабильно. Не напряжно. Но не настолько прибыльно, чтобы меня не парило потери 800 штук. Последнее время практически не работал сам, хватало процентов с доли. Теперь придется. Еду к мастерской. Возле открытого бокса несколько тачек. Все знакомые и логичные. Выхожу из такси. А нет, не все. В боксе стоит новенькая дорогая тачка Карины. Приглядываюсь к номерам. Да, ее тачка. Покоцала. Здорово! По очереди жму руки парням. Где? Молча обходит машину Карины. Иду за ними. Колеса с одной стороны пробиты. Тачку кренит на бок. По всему глянцевому боку смачная глубокая царапина. Нож, судя по всему. Крыло, задняя дверь, передняя дверь. Крыло. Меня сводит от звука скольжения металла о металл, который воспроизводится в моей голове. И почему-то жалко эту практически новенькую тачку. Неравнодушен я к таким вот глянцевым крыльям. «Кому ты так нагадила, Карина?» На капоте выцарапана перевернутая буква «А». И меня опять корежит от звука, который издавал нож, рисуя эту букву. Вижу, как морщится Терри. Он тоже неравнодушен к стальным хромированным крыльям. И практически вижу, как, прикусив губу, моя авария двумя руками, держа нож, процарапывает эти убийственно глубокие борозды по эмали. «Это она. 100%. Так, послание. Не мне. Или мне. Зависаю. В моей голове тишина. Версий снова ноль. Слышу только стук собственного сердца. Достаю сигарету, вкладывая в губы. Что там еще с ней надо делать, чтобы мозг ожил? Терри прикуривает мне. Затягиваюсь. Есть мысли, Гарик? Нет. А Терри уверен, что это твоя принцесса. Киваю. Без вариантов. «И никаких версий?» – усмехается Гарик. «Вообще! Даже у меня есть версии!» – цокает он. «Да, это потому, что ты не внутри нашей реальности. А я внутри, и у меня нет версий. Я не трахался с Кариной!» – поясняю для него. «И ни с кем, кроме аварии!» Судя по всему, она не столь уверена в этом факте. Третий час. Набираю Карину. Сонно в трубку. «Арчи!» «Ничего мне не хочешь объяснить?» Тишина. «Карина!» Рявкаю я. «Ты не хочешь мне объяснить?» «Клинопись на своей тачке!» «Нет!» Холодно. «Не хочу, но будь любезен, приведи ее в порядок, Артур!» «Если я узнаю, Карина, что это ты как-то накосячила...» Молчит. «Лучше скажи мне сама». «Что сказать?» «Какого черта авария расписалась на твоей тачке?» «Это же твоя жена!» С сарказмом. «Арчи, спроси у нее сам. Ой, или сбежала. Говорят, ты ищешь ее уже не первую неделю. Скучаешь? Приезжай, согрею. Расслаблю». «Да пошла ты!» «Ах, ну поищи еще! Как все неустойчиво в этом мире. Да, милый? А ты говорил, что ничто не может разрушить вас. И уж тем более такая, как я». «Когда это я тебе такое говорил? Я даже самому себе такое не говорил. Зачем проговаривать очевидное?» Смех злой, мстительный. «За свой базар, Артур, иногда приходится отвечать. И платить. И я хочу, чтобы ты сглотнул свой базар». «Сука!» «Отдыхай, мальчик!» «Чтобы твоей тачки здесь не было уже с утра. Иначе отправлю этот металлолом на свалку». Скидываю вызов, с чувством пиная по покрышке. «Сука!» «Какие новости?» Присаживается на капот Терри. «Карина как-то замешана в этом. Как-то очень нехорошо». «Тогда все очевидно», — хмыкает Кипиш. «Наплела что-то твоей аварии». «Нет, не очевидно». «Есть один нюанс. Авария бы никогда не поверила ей. Никому, кроме меня. Никогда. Уверен, как в себе». «Тогда реально никаких версий», — идет пальцем по царапине Гарик. «Мы все зависаем. Еще раз осматриваю убитую тачку. Опираясь на стену, сползаю на корточки. Я не косячил, Ян. С чего ты взяла? Если ты реально думаешь так, то я не увижу тебя больше, да? А если увижу, то в таких обстоятельствах, после которых вряд ли выживу, мне страшно представить, как ты можешь ударить по мне. Если вдруг реально захочешь, я убью его, Янка, слышишь? Убью. И сяду. Пожалей нас всех. Да, и спасибо, что не подожгла хату. Всего лишь небольшой разгром. И эти царапины ножом на крыльях, а не на лице этой суки. Потому что я бы... Открываю ее контакт. Вне сети. Читаю наши переписки, вернее, мои последние послания в никуда. Сначала оскорбительные и угрожающие. Потом просто болючие. Недоставлено. Чего будешь делать? Не знаю. Пытаясь справиться с болезненным, невыносимым нытьем в груди, отвечаю я, закрывая глаза. «У нас развод 8-го. Вот и поговорите. А она не придет туда сама, Гарик. Нас просто разведут. В присутствии ее адвоката. Может, хрен с ней?» Жалобно смотрит на меня Кипиш. «Ты чего так расклеился, дружище? Это ж просто!» «Нет, не просто. Буду искать». «Да где? Мы же везде переискали. Попробуй попасть на аудиенцию к бабуле». «Да не скажет она тебе ничего», — отмахивается Терри. «Мне и не надо. Попробую дернуть ее телефон. Найти там номер». «Харчи, ты гонишь!» — хватается за голову Гарик. «Гарик, мне нужен парламентер. Съезди со мной. Что я должен буду делать? Интеллигентно общаться с бабулей. Она у нас театралка. А ты единственный из нас, кто...» Гарик и семьи актеров. Не родители, конечно, но дед актер, бабушка режиссер. «Завтра Новый год, потусовались бы», — ноет Кипиш. «Новый год?» — подрываюсь я. «Как я мог забыть? Карнавал!» «Карнавал?» — непонимающий хором. «Она хотела на один неформальный карнавал. Она мне весь мозг сделала этим карнавалом. Я сказал, что ноги ее там не будет. Поэтому она по-любому будет там. Из принципа. Машина Терри стоит на смотровой яме. Да, нужно было подлатать кое-что. Кипиш, дай на завтра тачку. Кипиш среди нас единственная ничем не озабоченная золотинка. Хочу его Субару. Не просто так, а потому что авария не знает его тачку. И пропустить все веселье? Нет, я с вами. На карнавал. Разряженные тёлочки. Е-е-е. Придурок.